ничего иного не могут, как только помогать им развивать таковые их свойства с ясностью, всесторонностью и полнотой. Давать им случай чисто высказаться, чем именно они и вызывают на эстетическое лицезрение и оное облегчают. Напротив, дурные здания и местности, пренебреженные природой или испорченные искусством, мало или вовсе не достигают этого. Тем не менее, даже в них не могут окончательно исчезнуть те общие основные черты природы. Ищущего таковых наблюдателя они и здесь затрагивают. И даже плохие здания и тому подобное способны вызывать эстетическое лицезрение. Идеи самых общих свойств их вещества в них еще различимы, только искусственно приданная им форма не представляет облегчающего средства, а является скорее препятствием к эстетическому созерцанию. Следовательно, и изделия служат к выражению идей. Но то, что из них говорит, не идея изделия, а идея материала, которому придали эту искусственную форму. На языке схоластиков это весьма удобно выразить двумя словами. Именно в изделии высказывается идея его субстанциальной формы, а не его превходящей формы, из коих последняя наводит не на идею, а только на человеческое понятие, из которого она произошла. Понятно, что под изделием здесь ни в каком случае не подразумевается произведение изобразительного искусства. Впрочем, схоластики действительно подразумевали под субстанциальной формой то, что я называю степенью объективации воли в предмете. Мы тотчас вернемся при рассмотрении зодчества к выражению идеи материала. Согласно нашему воззрению, мы, однако, не можем согласиться с Платоном, когда он утверждает, что стол и стул выражают идею стола и стула. Мы говорим напротив, что они выражают те идеи, которые высказываются уже в их материале как таковом. По Аристотелю сам Платон, тем не менее, признавал идеи только за естественными существами. Платон говорит, что идеи имеются у тех вещей, которые обладают собственной природой. И далее сказано, что по платоникам не бывает идеи дома и кольца. Во всяком случае, уже ближайшие ученики Платона, как нам передает Алкиной, отрицали идеи у изделий. Последний говорит: «Иначе решают вопрос о существовании идей как вечных прообразов у тех вещей, которым присуща вторая природа». А именно Платон отделил многообразие тех вещей, которые наименее подходящи. Это идеи вещей, сделанных, как то щит или лира, а с другой стороны того, что направлено против природы, как, скажем, лихорадка или понос. Нет также идей у индивидуальных предметов, вроде Сократа и Платона. Нет идей и у низменных вещей, как, например, грязь и солома, а также у высших и превосходных отношений, а именно у умозрительных образов вечных богов, как самих по себе совершенных. При этом случае следует упомянуть еще пункт, в котором наше учение об идее очень расходится с Платоновым. Он учит именно, что предмет, который изящные искусства стремятся представить, первообраз живописи и поэзии, не идея, а отдельная вещь. Наше все предшествующее исследование утверждает прямо противоположное. и мнение Платона тем менее способно сбить нас,